Глава 5. Закончив все дела в деревне, всадники готовились к предстоящему отъезду. Лошадей уже запрягли, но неожиданно из дальнего леса показалась странная процессия. Вскоре стало понятно, что охотники возвращаются не в полном составе, и среди них есть серьезно раненые. Аресия, немедленно бросив поводья, беспрепятственно прошла в дом, куда занесли пострадавших. Один мужчина лежал без сознания, у остальных травмы разной степени тяжести. Знахарь-лесовор уже начал осматривать раненого охотника и явно был обеспокоен его плохим состоянием — бледная кожа, прерывистое дыхание, жар, гноящиеся и рваные порезы. Аресия активно взялась помогать, начав самостоятельно перевязывать остальных мужчин. «Княжна, спасибо за помощь. На столе у окна есть нужные мази. Возьмите зеленую с синей крышкой. Это выжимка из эмриса, она поможет». Рыжий парень, чью рану как раз обрабатывала Риса, с удивлением поднял на нее янтарные глаза. Аресия спокойно ему улыбнулась и продолжила перевязывать, а через лучину сказала: «Вот эту рану надо зашивать, так она не заживет». Знахарь, бросив быстрый взгляд, кивнул, подтверждая мнение Рисы. «Сможете?» «Думаю, что да. Я немного практиковалась. Только чем обезболить?» «Ничем. Когти саблезубого карьяна жар выдержал, и шов перенесет». «Откуда в этих местах карьян?» — удивилась девушка. «Мы тоже не поняли. Они ведь только в пустоши водятся. Но вот перед вами живые свидетели». Невесело усмехнулся парень, которого знахарь обозначил как Жара. Он посмотрел на старшего товарища, что был без сознания. Задумчиво покачав головой, Риса принялась за работу. «Шрам будет довольно красивый», — заглянул лесовор ей через плечо спустя пару лучин. «Аккуратные стежки. Сразу видно, девица шьет, а не я». «Вот и пригодились занятия вышивкой», — улыбнулась Арисия. «Вам в ученицы нужно девушек брать. Многие умеют хорошо шить». «Но не любят кровь, грязь и страдания. Не надобно им это постоянно видеть». «Вообще мне совсем не больно. Княжна, у вас легкая рука». Жар открыто улыбался. «А вот это плохо. Живая плоть должна чувствовать». Старый знахарь озабоченно вытер руки тряпкой и подошел осматривать его рану. «Не беспокойтесь, это я заговорила», — пояснила Арисия. «От покойной матушки небольшой дар передался». «Это добро. Княгиня Велирия многим помогала, никому не отказывала. Такое дело должно жить». Дальше работали молча, а через несколько свечей с ранеными закончили. Жару, да еще двум молодым охотникам, ничего не угрожало, но мужчина, который больше всех пострадал от когтей дикого существа, так и не приходил в себя. Лесовор считал, что он совсем плох, и шансов на выздоровление откровенно мало. Арисия временно осталась в деревне. Просто не смогла уехать домой, ведь ее дар мог помочь. Несколько дней она провела у постели больного, и, наконец-то, ему стало лучше. Пришел в сознание, раны начали затягиваться, он быстро поправлялся. Семья Тихора, так звали неудачливого охотника, была благодарна Арисии. Да и вся деревня понимала, как им повезло с молодой княжной. Когда настал момент уезжать, Риса зашла к знахарю Лесовуру. За это время он многому ее научил. У старика не имелось стихийного дара, но были знания о травах и болезнях. Неожиданно снаружи раздались крики. Дверь в дом распахнулась, а в проеме возник Радко, один из дружинников. «Княжна, быстрее! Нам надо!» И не успел он договорить, как рухнул лицом вниз. Из его спины торчала стрела с черно-фиолетовым оперением. Побелевшая от испуга, Арисия бросилась к нему, но лесовор отрицательно мотнул седой головой и остановил ее, поймав за руку. Он выглянул в окно, горько вздохнув, отвернулся и схватился за сердце. Риса отвела глаза от темно-бордового пятна, расплывающегося на полу вокруг Радко, все еще лежавшего у двери, и тоже посмотрела в окно. В деревне творился хаос, кругом царила неразбериха. Со стороны дороги въехали всадники в черном с фиолетовыми эмблемами. Их лица были почти полностью закрыты, только глаза оставались видны. Мужчины, которые немедленно вышли против них, уже лежали на земле. Вдалеке Арисия рассмотрела свою охрану. Дружинники самоотверженно сражались, не щадя себя. «Фарские воины!» — процедил сквозь зубы лесовур. Его слова тут же подтвердились властным криком нападавших. «Сдавайтесь, эсмарцы, и вас не убьют!» Где-то сбоку голосили женщины, звенели клинки и свистели стрелы. Риса все-таки не выдержала и, подбежав к двери, присела рядом с Радко. Старый знахарь оказался прав, он был мертв, и она бы ему не смогла ничем помочь. В ужасе девушка застыла у выхода. Перед домом разворачивались страшные события. Нащупав ножны с кинжалом, закрепленные на поясе, Арисия шагнула наружу. Сзади раздался горький вопль Лесовура. «Стой! Куда?» Но дальше она и не услышала, потому что побежала навстречу своей погибели. Риса не могла смотреть, как страдают совершенно невинные люди. Она, воспитанная с детства как будущая княгиня, не осталась в стороне, не пряталась за спинами, не попыталась тайно сбежать, а открыто и решительно вступила в бой. Несколько спешившихся фарских воинов окружили деревенского парня с оглоблей. «Отис!» — безошибочно узнала его княжна и бросилась к одному из нападавших. Никто не ожидал такой прыти от девицы, а она действовала, как учил Мил, и быстро обезвредила противника. Молодая княжна даже не успела понять, убила она его или нет. В тот момент ее это мало волновало. Арисия слышала плач и крики, видела тела знакомых людей, лежащие на земле в неестественных позах, находилась в безрассудной ярости, ощущала живую боль своей страны. В какой-то момент вражеские воины поняли, что она довольно опасна, и окружили девушку. Скорее всего, здесь бы трагично закончилась история Арисии, дочери Ингвара, но раздался приказ. «Не сметь! Отошли!» Вдруг кто-то дернул ее на себя. Девушка наткнулась спиной на мужчину и быстро развернулась, целясь острым клинком в горло противника, но тут же лишилась оружия. Кинжал легко выбили из руки, и он, прочертив красивую смертоносную дугу в воздухе, воткнулся в землю рядом с дорогой. Боец, все еще стоявший позади Арисии, чьего лица она не видела, скрутил ей руки и прижал, тем самым не давая свободы действий, как маленького ребенка держит, чтобы он не поранился и не навредил сам себе. Риска с безграничной ненавистью укусила воина за руку, а затем, обернувшись на него, наткнулась на знакомые серые глаза. Это был словно ножевой удар в сердце. Весь воздух вышибло из легких. «Почему ты здесь?» Илай одной рукой стянул темную ткань и открыл свое лицо. «Риса! Ты должна была уехать еще седмицу назад!» «Предатель!» — с мрачной злостью прошипела девушка, с силой пнув его по коленке. Потом постаралась ударить локтем, но не добилась успеха, только самой стало больно. Тем не менее, эффект неожиданности был достигнут, да и не хотел Илай ей навредить, поэтому она отскочила от него и подхватила свой кинжал. «Как ты мог? Вот что у тебя за работа!» «Если бы люди не сопротивлялись, то жертв было бы меньше». «Ах, вот как!» Княжна сделала отчаянный выпад вправо, но Илай легко парировал гардой меча и выбил холодное оружие из девичьей руки. Он тщетно старался ее не задеть, однако пыл сражения и поведение Риски не оставляли много вариантов, поэтому он опять прижал девушку к себе. «Риса, послушай, пожалуйста! Здесь опасно. Дай тебе помочь!» «Уже помог! Разглядеть предателя!» Девушка с размаху откинула голову назад, надеясь попасть своим затылком в его лицо. Позади раздался отрывистый вздох сквозь зубы. Вышло удачно для княжны. Разбила Илаю нос и губы. Из-за этого он не удержал ее в этих своеобразных объятиях. Арисе, отбежав на пару шагов, подхватила с земли свой кинжал. Можно было бы снова попытаться нанести внезапный удар, пока он отирает алую кровь с лица. Но Риса хорошо понимала, что Илай с ней не сражается в полную силу. Только поэтому она еще жива. Да и вокруг них не было других воинов. Они послушались его приказа. «Погибнешь же, глупая!» «Уж лучше так, чем предательницей стать!» Рядом раздался грохот. Кто-то использовал боевой артефакт. В стене поблизости стоящего здания появилась большая пробоина, почти сразу послышался детский плач. Риса поспешила на крик. «Плевать на Илая, он не будет бить в спину, а ребенку надо помочь». Подхватив малыша зим трех-четырех от силы, она побежала ближе к лесу, туда, где толпились деревенские жители, которые не могли участвовать в сражении. Передала дитя плачущей матери и бросилась обратно в жесточайший бой. «Я не девица. Я княжна, будущая княгиня, должна защищать свой народ, решительно бороться с врагами». Мысли девушки внезапно оборвались. От сильного удара по голове она потеряла сознание и упала на затоптанную траву. Фарский боец не стал добивать, цели такой у него не стояло. Земли нужно было захватить, а мирное население пригодится для работы и уплаты оброка. Будучи живой, девчонка принесет больше пользы новым хозяевам этих мест. Но чтобы сейчас она не мешала, обезвредил таким варварским способом. Старый знахарь с несколькими мужчинами подняли княжну и, дабы не затоптали ненароком, оттащили в лес. Риса очнулась уже через пару лучин, однако встать не смогла. Сильно мутила, голова раскалывалась, а в глазах двоилась. «Лежи, не поднимайся!» Нагеройствовалась уже. «Но как же так, дядька Лесовур?» «На все воля светлое дитя. Он дал некий отвар, и девушка провалилась в спасительный сон». Через три свечи атака закончилась. Деревня сдалась на милость захватчикам. Жертвы были, и сейчас их оплакивали женщины. Погибли дружинники из охраны Арисии, несколько славных парней и мужчин, которые отважно схватились за оружие и защищали родной край. Сгоревшие дома на окраине никто не считал за беду. Все понимали, что жизнь не вернется в прежнее русло. Часть людей уже смогли уйти дальше в лес, но большинство из них уже силой возвратили, и теперь они неуверенно стояли на главной площади, ожидая своей дальнейшей участи. «Эта земля принадлежит великому княжеству Фар. Вас больше не будут угнетать эсмарцы». Люди промолчали, никто не стал спорить. Сегодняшние смерти многих отрезвили. «За защиту будете регулярно платить оброк». Чуть позже пришла весть, что соседние деревни тоже захвачены или, как сказали новые господа, освобождены от тирании княжества Эсмар. Хоть Илай со своим отдельным отрядом непосредственно участвовал в наступлении, речь командующего Ольгаса и его покоробила. Ему было жаль погибших, многих из них он знал лично. Они могли бы стать хорошими воинами, а когда-нибудь и вступить в его отряд. К сожалению, у таких значимых исторических событий всегда высокая цена. Илая с детства готовили к военной службе, он неизменно показывал прекрасные результаты, часто побеждал в турнирах, много раз ходил в разведку, впрочем, в настоящих сражениях участвовал мало, да их почти и не было на памяти парня. Многие зимы происходили приграничные набеги на Фар. Горели деревни, страдали люди. Князю Годру это надоело. И, тщательно подготовившись, он решительно дал отпор княжеству Эсмар. Показал, что Фар — сила, с которой придется считаться. Это тоже верно. Эти мысли помогали смириться со случившимся, оправдать кровь на руках, а из головы не шла Риса. Ее слова, которые сильно полоснули по сердцу. «Предатель. Но я не предатель своей страны. Ведь родился и вырос в Фаре. Неужели ее я предал? Все-таки я не мог рассказать или предупредить, почему она не уехала вовремя. Не должна была стать свидетелем всего этого». Быстро взглянув на столпившихся на площади людей, он понял, что Рисы среди них нет. Спешно отправился к дому знахаря, где лежали покалеченные и раненые. Там тоже не нашел. Сердце закололо. Не уберег. Вроде и не давало обещаний, да и знакомы были всего ничего, но в душу запало с первого взгляда, с первой улыбки. Не такая, как все. Особенная. «Где тела?» Голос на щепу предательски дрогнул. «Вон!» «К дому старосты сносят». Подошел и с большим облегчением девушку среди погибших не обнаружил. «Много сбежавших в лес?» «Нет, почти всех уже вернули, но несколько человек ушли по реке, за ними отправились в погоню. Доложить, когда приведете оставшихся. Только без насилия». Лагерь разбили. Надо было чуть дальше закрепиться, чтобы земли окончательно забрать. Командующий вызвал к себе в штаб, так как следовало по артефакту связаться с княжеским воеводой, подробно доложить обстановку, посчитать потери, сделать выводы. Ольгас что-то говорил, а Илай почти не слушал, все смотрел по сторонам. Уже знакомый дом старосты, казалось, изменился до неузнаваемости. Из него как будто ушла жизнь. «Ил, ты меня слышишь?» «Да, наверное». Илай потер лицо. «Чрезвычайно сложный день. Мы все сделали правильно». «Думаешь? Я ведь неоднократно подавал сведения о деревнях, бывал здесь, а теперь из-за меня к похоронам готовятся. Обычно разведчиков не отправляют в бой, но надо было быстро занять всю линию. Ваш отряд пригодился. Да и сам знаешь, какой пост ждет тебя». «Понимаю, все я понимаю. Только они не воины, просто крестьяне. Однако взяли в руки оружие. Им же сказали, не сопротивляйтесь и не будет жертв. Сами пошли геройствовать. А если бы на нас неожиданно напали, что бы сделал ты? А на нас уже напали, много зим как напали. И наши умирали. Вспомни сожженные деревни, там же люди все погибли. Барка, волчий удел, старый Мород полностью уничтожены. Это даже не ответ на преступление Эсмора. Это безопасность нашего княжества. Отодвинули границу дальше. Артефакт связи ожил и перебил разговор. Ольгас по уставу четко доложил обстановку, заработав одобрительный кивок от воеводы Вакулы. Получили указания. Илай со своим отрядом возвращается во Вранен, а Ольгас ждет, когда приедет смена, которая начнет строить укрепление. Вскоре здесь должна появиться засечная черта и крепость, и Ольгаса, когда он успешно закончит с присоединением территорий, наградят за заслуги поместьям и деревнями на новых землях. После окончания сеанса связи старые друзья переглянулись. «Ольг, это тебя повысить обещают или понизить?» «Сам не знаю. Зато ты возвращаешься домой». «Дела семейные призывают, да?» — ухмыльнулся сокурсник по учению и близкий товарищ. «Это да. Можно попросить об одолжении?» «Для тебя хоть мантикору поймаю голыми руками». «Девушку не смог найти после боя. Риска и звать. Русая коса, зеленые глаза, красивая и меня ненавидит. Сильно ненавидит». «Ого, как серьезно! Когда найдем, я сообщу. Думаешь, в лесу?» «Да. Она могла. Но опасно все-таки». Пока шли разговоры в доме старосты, люди прощались с погибшими. Выросла новая граница между странами, и деревня готовилась жить по-другому.